Пан Пурхель вышел из дома в 5:30. Баллоны прошли вулканизацию, и машина стояла в полной готовности. Видимо, наученный горьким опытом, хозяин Мерседеса обошел его со всех сторон, по каждому колесу постучал носком ботинка, потом сел в машину и уехал. Следом за ним двинулся маленький Фиат, битком набитый пассажирами. Придавленная тяжестью хабра Яночка была счастлива. Наконец-то и они преследуют этого Пурхеля на машине. А то в прошлый раз она чуть не лопнула от злости, когда он уехал на машине буквально у нее из-под носа. А вот теперь они могут спокойненько ехать за ним, увидят, куда он намылился, что станет делать. Радовало девочку и то, что поручик оказался очень порядочным человеком. Он честно поведал им о событиях на Желебоже. Там поймали двух воров, взломавших замок в гараже и проникших туда. Полиция не проявляла ненужной спешки, спокойно подождала, пока бандюги совершили кражу со взломом и удалились на похищенной машине. Полицейская машина незаметно следовала за ними, а эти два остолопа и не подозревали об этом. Ну и вывели полицию прямо на свой притон, где этих голубчиков поджидали еще трое. Не мешкая, ворюги тут же приступили к косметическим процедурам с украденной машины, и уж тут поручик вмешался. Он был счастлив, что может прихватить преступников на месте преступления. Ситуация представлялась совершенно однозначной. Никаких сомнений, никаких лазеек для увиливания от уголовной ответственности. В гараже сняли отпечатки пальцев. Все 5 преступников схвачены в момент перекраски автомобиля. Теперь уж этих супчиков при всем желании не освободят через 48 часов. А с машиной на Бонифация дело обстояло следующим образом. Владелец залатал колеса и поставил ее на платной стоянке. Не поддался на уговоры полиции оставить свою машину в качестве приманки. И вот теперь они самостоятельно предприняли операцию, которая, по мнению Яночки, сулила им не меньший успех. Пан Пурхель ехал не очень быстро. Маленький Фиат поспевал за ним, и не слишком далеко они уехали. В Макотове остановились на асфальтовой улице. Объект вышел из машины, аккуратно запер ее и вошел в парадное одного из домов. Поскольку Рафал успел заранее сбросить скорость, он остановил свой Фиат за машиной пана Пурхеля лишь тогда, когда последний скрылся в подъезде дома. «И что те...» – начал было Рафал, но Павлик молниеносно выскочил из малюха и скрылся в том же подъезде. Яночка пояснила: «Может, успеет заметить, в какую квартиру зайдет, а если не успеет, попросим хабра сказать. Он уже знаком с нашим объектом». «Ну что, выходим?» – спросил Рафал. Яночка не успела ответить, ответил Павлик. Выскочив из подъезда со страшной скоростью, он плюхнулся на свое место в машине и прохрипел: «Газуй на всю железку, он возвращается». Рафалу не потребовалось повторять дважды. Павлик еще договаривал последние слова, а Фиатик уже мчался по улице. И как ему удалось объехать форт, не задев его? Тут же из подъезда показался пан Пурхель. Рафалу он обогнал только на Раковецкой. «Что там было? Рассказывай», – потребовала Яночка. Немного отдышавшись, Павлик рассказал. Стал он по лестнице подниматься, я за ним. Понял, на 3-м этаже он в квартиру позвонил. Я не попёрся, а скорее вниз. Там список жильцов. У меня получилось, звонил он в квартиру 7. И кто бы вы думаете, в 7-й квартире проживает? Спорим, не в жизни не догадаетесь. Ну, кто? Наверняка кто-то знакомый, сухо ответила Яночка. Не тяни, выкладывай. И Павлик выложил. Казимеш Вишневский, прокурор. Барток невольно разинул рот, но восторга выразить не смог, так как в рот ему влез хвост хабра. «Так зашел он к этому прокурору?» – спросил Рафал. «Нет», – ответил Павлик, сам удивляясь своему мужеству. «Я поднялся на 1.5 этажа и слышал, как ему сказали: «Пана прокурора нет дома. Он...» «А где, я не расслышал». А наш в ответ: «Окей, там его и поймаю». Пан Пурхель ехал к центру. Рафал без особых проблем держался за ним на нужном расстоянии. Так они доехали до Иерусалимских аллей. Там форт свернул вправо, потом еще раз вправо, проехал по улице Эмилии Платтер до гостиницы «Мариот», отыскал свободное место, двумя левыми колесами въехал на тротуар и остановился. Водитель вышел из машины. Дорогу Раффалу загородило такси, подъехавшее к гостинице. Павлик быстро произнес: «Я выскочу, а ты потом где-нибудь приткнешься». Раффал притормозил. Павлик выскочил на ходу и незаметно двинулся вслед за паном Пурхелем. Тот вошел в гостиницу, мальчик за ним, спешно придумывая на всякий случай объяснение. В гостинице остановился его дядюшка, приехавший из Соединенных Штатов. Не дойдя и до середины холла, он уже знал, что дядюшка его – негр, а дядюшкой стал, потому что женился на его польской тетке. Поскольку кроме тети Моники никаких теток у него не было, мальчик чуть не расхохотался вслух, представив, что бы сказала по этому поводу тетя Моника и ее сын Раффл. С каждым шагом по гостиничному ковру легенда обрастала подробностями, и, добравшись до широкой лестницы, ведущей из холла на первый этаж, Павлик уже знал, что скажет, если его остановят. «Ах, это гостиница «Мариот»! Извините, ошибка. Мой приезжий дядюшка проживает в метрополе». Пан Пурхель не воспользовался лифтом. Сразу направился к лестнице. Значит, не собирался подниматься на верхние этажи. Следуя за ним на некотором расстоянии, Павлик увидел, как тот свернул в коридор первого этажа и, прибавив шаг, успел заметить, в какой номер он вошел. Раффалу повезло. Он заметил, что собирается уезжать машина, припаркованная чуть ли не на самом углу Новгородской, и поспешил занять ее место. Машину поставил так же, как и пан Пурхель. Два колеса на тротуаре и выключил двигатель. «А теперь что?» – спросил он. «Посмотрим», – ответила Яночка, которая все время смотрела в заднее окошечко. Оба вошли в гостиницу. «Сейчас Павлик вернется, тогда будем думать». Павлик и в самом деле вернулся через несколько минут. Не стал садиться в машину, только открыл дверцу и сунул внутрь голову. Худо дело. Пурхель поперся в казино. Туда до 18 лет не пускают. Придется, Раффл, тебе туда пойти. Посмотришь, что он там делает. Раффл не высказал энтузиазма. Посещение казино ассоциировалось у него с материальными затратами, а с деньгами не густо. По лицу брата Яночка разгадала характер обуревавших его сомнений и быстро произнесла: «Ничего не поделаешь, непредвиденные расходы, поделим на троих». «На четверых», — поправил ее Бартык. «А меня почему не считаешь?» «Да ладно вам», — пробормотал Раффл, выбираясь из машины. «Хорошо, что мне 18 стукнуло месяц назад, но я пошел. А вы, если замерзнете, побегайте по Новгородской, она закрыта для движения». Не успел Раффл скрыться в вертящейся двери отеля, Яночка спросила брата: «Но в гостиницу-то пускают и несовершеннолетних?» «В гостиницу пускают», — ответил тот. «Во всяком случае, меня никто не остановил, да и вообще никто не обратил внимания. Я там и вовсе младенцев видел». «А где казино?» «То ли на первом этаже, то ли это уже считается вторым этажом. Сразу как поднимаешься по лестнице, в первый коридор направо. Там есть вывеска, вернее, надпись «Казино» написано, и детям до 18 вход воспрещен». «И только из-за этой надписи ты не мог войти?» «Только. Но разве этого мало?» «Я пойду туда. Во всяком случае, до дверей казино пройду». «Зачем?» «Пока не знаю, на всякий случай». «С хабром пойдешь?» «А насчет собак ты никаких надписей не видел?» «Вроде нет». «Тогда пойду с хабром. В случае чего отправлю его к вам». Оба, и Павлик, и Бартык, всецело одобрили решение Яночки. На Раффала нельзя было положиться. Нет у него опыта в слежке. Поэтому Яночке, да еще с хабром, очень не мешает находиться поблизости. Дав проехать по улице машинам, Павлик открыл дверцу Фиата и выпустил сестру с собакой. Через минуту они скрылись в здании Мариота. Яночка смело вошла и сразу направилась к лестнице. Хабр вел себя так, что к нему просто невозможно было придраться. Да и кто бы решился не пропустить такую прекрасную, чистую, сразу видно превосходно воспитанную собаку. С достоинством, не торопясь, девочка с собакой прошли холл и, уверенно поднявшись по лестнице, свернули в коридор к казино. Рафал уже успел пройти за заветную дверь. С облегчением узнав, что ничего не надо платить за вход, он расписался под заявлением, что совершеннолетний, сдал куртку в гардероб и прошел в зал. И тут только сообразил, что, собственно, не знает, как выглядит этот самый Пурхель, за которым ему поручено наблюдать. Правда, он его видел несколько раз. Сначала у его дома, потом на улице Асфальтовой и, наконец, здесь, когда тот вышел из машины. Но видел всегда мельком и в сумерках, а главное – сзади. И как же опознать этого типа? Придется методом исключения. Значит так. Не толстый, не бородатый. Не верзила, не хромает, не лысый, не рыжий, очки не носит. Что еще? Впрочем, Рафал тут же сориентировался, что выбор у него, собственно, не очень велик. Как минимум половину посетителей казино составляли темпераментные иностранцы из латиноамериканских стран, смуглые и черноволосые, отличить которых ничего не стоило. Правда, столы с рулетками окружали небольшие толпы, но толпы спокойные. Они не суетились, не бегали, а волновались и переживали на одном месте. Так что можно было спокойно все головы рассмотреть столик за столиком. Рафал предположил, что раз Пурхель только что вошел, он вряд ли сидит. Вон все места заняты, так что должен стоять. Выходит, надо начать со стоящих мужчин. И сразу увидел его. За одним из столов, пройдя за спинами сидящих, какой-то мужчина наклонился к такому сидящему и что-то ему говорил. Вот так же наклонялся Пурхель, когда садился в свою машину. Та же фигура, Рафал не мог ошибиться. На всякий случай постарался рассмотреть его лицо, вернее, профиль. Тогда у машины он видел профиль Пурхеля. Похоже, он... Рафал обошел вокруг стола и посмотрел на предполагаемого Пурхеля анфас. Вроде он. Чтобы окончательно убедиться в этом, Рафал быстро пробежал глазами по лицам остальных посетителей казино. Никто из них не мог быть Пурхелем. Значит, это он. А раз приехал сюда в поисках Вишневского, выходит, сидящий мужчина и есть прокурор Вишневский. Выявив объект и немного успокоившись, Рафал позволил себе спокойнее осмотреться в этом азартном заведении, куда попал первый раз в жизни. Все-таки интересно. В общем-то, именно так он и представлял себе по книгам и фильмам притон азарта. Люди толпятся у столов с рулетками, стоит легкий шум голосов, но без крика. Вот только крупье говорят почему-то исключительно по-английски, а не по-французски. Впрочем, Рафалу это было без разницы. Он все равно не собирался играть. Пришел, можно сказать, по делу. Раз по делу, надо им и заняться. И Рафал, обойдя стол кругом, остановился за спиной Пурхеля, в свою очередь стоявшего за спиной Вишневского. Вишневский сидел только теоретически. На практике же то и дело срывался со стула и горстями швырял на стол жетоны, которых у него была целая куча. Швырнув, на минуту опускался на стул и снова срывался и снова швырял. Пурхель, похоже, уже давно пытался что-то сказать на ухо прокурору, но у него это никак не получалось. Вишневский был так поглощен игрой, что все остальное для него просто не существовало. Пурхель вышел из себя и уже громко прошипел: «Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Только поговори, а потом хоть до утра здесь торчи!» «Обязательно сегодня!» – отозвался, наконец, Вишневский, в очередной раз шлепаясь на стул. Пурхель что-то зашептал в ухо прокурору. До Рафала донеслись лишь слова: «Со вчерашнего дня могут расколоться, скорее надо!» «Холера опять мимо проскочила!» – в ярости выкрикнул Вишневский, срываясь со стула. Вытащив из внутреннего кармана пиджака бумажник, прокурор швырнул на стол деньги. Рафал на глаза определил 6 миллионов, не меньше. Вишневский лихорадочно хватал пододвинутые ему жетоны и столбиками расставлял их по разным номерам. Поставив все до последнего, он без сил опустился на стул и, не мигая, уставился на вертящееся колесо рулетки. Пурхель молча стоял над головой прокурора. 34 красная, сказала по-английски женщина-крупье. Раффл с большим интересом взглянул на квадрат, обозначенный цифрой 34. На нем не было ни одного жетона. Вишневский вздрогнул, как от удара молнии, сорвался со стула и обернулся к Пурхелю. Вид у него был ужасный, лицо бледное, глаза, как у сумасшедшего, крупные капли пота скатывались со лба. Не помнив себя, он вцепился в Пурхеля. «Одолжи десятку!» «Получишь даром!» – холодно произнес Пурхель, пытаясь оторвать пальцы прокурора, вцепившиеся в отвороты его пиджака. «Только сначала съездишь и все уладишь!» До Вишневского вроде бы дошло, что ему говорят. Он провел рукой по лбу и уже осмысленно взглянул на Пурхеля. Делая вид, что внимательно всматривается в белый шарик на крутящемся колесе рулетки, Раффл навострил уши и вплотную придвинулся к ним. «Ладно, черт тебя дери!» – проворчал Вишневский. «Едем!» И Пурхель с Вишневским чуть не бегом кинулись к гардеробу. Раффл последовал за ними на некотором расстоянии, но за курткой заходить не стал. Потом специально приедет за ней, а сейчас быстрее в машину. Вот только неизвестно, на какой машине поедут эти двое. Раффл знал, где оставил свой Форд Пурхель, но не знал, где припаркована машина прокурора. Не может же он раздвоиться и следить за этими двумя и мчаться к своей машине. Первым, кого увидел Раффл, выйдя из двери казино, была Яночка. Она благовоспитанно сидела в кресле, сложив руки на коленях, почти напротив выхода из казино. У ног девочки сидел Хабр. Раффлу достаточно было едва заметно подмигнуть, как девочка уже была рядом с ним. «Сейчас выйдут Пурхель с Вишневским», — быстрым шепотом сказал он, «не зная, куда пойдут. Я в машину. Узнаешь, быстро ко мне». Яночке не надо было повторять два раза. С задачей она справилась отлично. Но к Раффлу прибежала не она, а Хабр. Прибежал, увидел, что его заметили, и бросился обратно. Раффл поехал вслед за собакой. На углу улицы их поджидала Яночка. И вот опять все были в сборе. «Они сели в машину Вишневского», – доложила девочка. «Вот она, сворачивает вправо». И опять маленький Фиат пустился в погоню. По пути Раффл делился своими впечатлениями от посещения казино. «Одним махом спустил 6 миллионов, и хоть бы хны!» – возбужденно рассказывал он о прокуроре Вишневском. «Хотел еще спустить, да денежки все вышли. А сам, как ненормальный, говорю вам, весь трясется, и глаза, как у сумасшедшего, чуть не придушил Пурхеля, вцепился в него, чтобы одолжил. А тот вроде как за даром ему пообещал, если он что-то сделает. Подслушал я малость, а сдается мне?» Яночка потребовала. «Повтори слово в слово, что ты подслушал?» Раффл послушно повторил. Девочка кивком сопровождала каждое слово и удовлетворенно сказала. «Все сходится. Понятно. Пурхель потребовал, чтобы прокурор освободил из тюрьмы тех бандюк, которых поручик заловил. Боится, что они могут проболтаться». «Так ведь они не в тюрьме, а пока арестованы полицией», – сказал Бартек. «Главное, сидят. И теперь получается, что этот прокурор…» Яночка запнулась в своих предположениях и не очень уверенно продолжала. «А прокурор должен сделать так, чтобы они ничего не могли рассказать. Или вообще, чтобы их освободили. А эта десятка, о которой ты говоришь, ну, не знаю, 10 миллионов, наверное, не 10 же тысяч, это для него копейки. И он возьмет эту взятку и сделает все, о чем его просит Пурхель, потому как совсем офонарел от игры». «И я так думаю», – поддержал сестру Раффл. «Похоже, он тронулся на пунктике этой рулетки и теперь все сделает, чтобы добыть деньги. Душу готов запродать дьяволу, не то что этому Пурхелю. Нет, больше я в это казино ни ногой. Хотя нет, куртку-то надо взять». «Почему ж сразу не взял?» – спросил Павлик. «Времени не было. Они прямиком в гардероб, а я сюда дунул, иначе бы на них наткнулся». «За курткой можешь заехать в любое время», – успокоила Раффл Яночка. «Казино работают круглые сутки, я прочла. По всей гостинице сплошная реклама казино». Тут преследуемая ими машина остановилась. Вишневский вышел. Пурхель остался сидеть в машине. Все четверо молча глядели на хорошо известное в Аршавянам здание, и никто из них не стал удивляться тому, что пан прокурор решил уладить дело лично, а не по телефону.